Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Максима Рыльского. Максим Фадеевич Рыльский, по-украински Максим Тадейович Рыльский, украинский советский поэт, переводчик, публицист, общественный деятель, лингвист и литературовед. Максим Рыльский родился 7 марта по старому стилю 1895 года в Киеве. Его отец – выпускник Киевского университета, этнограф, общественный деятель и публицист Фаддей или Тадеуш Рыльский, был сыном богатого дворянина Разислава Рыльского и княжны Дарьи или Дануты Трубецкой. Матушка поэта Мелания Федоровна в девичестве Чуприна была крестьянкой из села Романовка, что на Киевщине, ныне Попельнянский район Житомирской области. В 1902 году умер отец поэта, и Мелания Федоровна перевезла семью сына Максима и двух его старших братьев-гимназистов из Киева в Романовку. Свое первое стихотворение Максим написал в 7-летнем возрасте. Поначалу будущий поэт обучался в домашних условиях, но подготовлен был так, что осенью 1908 года был принят в частную гимназию Науменко в Киеве и сразу в 3-й класс. Позже о летах своего обучения в гимназии поэт отзывался очень тепло и сердечно, особыми словами поминая первую учительницу русского языка Надежду Петровну Новоборскую, латиниста Станислава Болеславовича Трабшу и словесника Дмитрия Николаевича Ревуцкого. В свои гимназические лета юный Максим Рыльский познакомился с оказавшими на него огромное влияние известным композитором, дирижером, пианистом и собирателем фольклора Николаем Витальевичем Лысенко. Некоторое время Максим жил в его семье. С актером и театральным режиссером, этнографом, фольклористом Панасом Саксаганским, а также с уже упомянутым ранее словесником, профессором статистики, этнографом и собирателем фольклора Дмитрием Николаевичем Ревуцким, у которого Максим также некоторое время проживал на квартире в Киеве. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение песня «Вейся, жаворонок, вейся» в переводе Александра Андреевича Прокофьева. Стихотворение имеет посвящение Николаю Витальевичу Лысенко. Вейся, жаворонок, вейся над сторонкой, утешай людское горе песней звонкой. В небе чистом и прозрачном солнце блещет, словно в море, в желтом жите волны плещут. Посмотри, жнецы склонились, притомились, на работе этой тяжкой не ленились. Пой для них, ведь песня это горе снимет. Вейся, жаворонок, вейся все над ними. Стихотворение «Путь» в переводе Вадима Сергеевича Шефнера. Путь без краю лежит, все сгущается мгла, путь камнями мощенный, кремнистый. Жизнь меня этим трудным путем повела, а дойду ли до конца его, честный и чистый? Может быть, ослабев, я на землю паду и неправдой, и ложью укроюсь. Может быть, я победно до цели дойду и от счастья слезами омоюсь. Если я упаду и взмолюсь, помоги, кто в пути мне придет на подмогу? А начнут надо мной издеваться враги, кто ответит им властно и строго. А быть может, я сам одиноко пойду, разуверюсь во всем, зарыдаю. Или, может, друзей я в дороге найду и свою в них надежду узнаю. Стихотворение «В полях на гречу пали росы» в переводе Марии Ивановны Комиссаровой. В полях на гречу пали росы, умолк веселый звон пчелы. Легло над полем стоголосым безмолвье золотистой мглы. Дорога вьется меж полями. Ты не придешь, не прилетишь. И только в сердце вечерами далекой песней прозвенишь. Стихотворение «Журавлиная песня» в переводе Всеволода Александровича Рождественского. Мы стаею летим в синеющем просторе. Над зеленью степей летим мы из-за моря. И песню звонкую поем мы над полями. Все солнце чистого пронизаны лучами. Родимые поля уже в цветах душистых. Сама весна летит за нами в далях чистых. И с поцелуем шлет приветы молодые вам степи, для души давно родные. В 1915 году, после окончания учебы в гимназии, Максим Рыльский некоторое время проходил обучение на медицинском факультете Киевского университета Святого Владимира, а потом на историко-филологическом факультете Народного университета в Киеве, основанного при гетмане Скоропадском. Однако не окончил и диплома ни там не получил. Время было очень непростое. Наложилась на него и революция 1917 года, и Первая мировая война, и оккупация Малороссии войсками Германии, а затем и гражданская война. Но, несмотря на это, Максим Рыльский продолжал заниматься самообразованием, изучением языков и музыки, и, конечно же, поэзии. Так как писать стихи он начал очень рано, то и первое его стихотворение было опубликовано в 1907 году, когда Максиму было всего 12 лет. А в 1910 году, когда поэту исполнилось 15, увидел свет еще первый, его юношеский сборник стихотворений «На белых островах». С 1919 по 1929 год, не оставляя занятий литературой и поэзией, Максим Рыльский стал трудиться учителем на селе, в том числе и в родной Романовке. Затем преподавал в Киевской железнодорожной школе на рабочем факультете Киевского университета и в Украинском институте лингвистического образования. Стихотворение «Мы встречались с тобой только раз» в переводе Бориса Александровича Турганова. «Мы встречались с тобой только раз, ты прошла и исчезла из глаз, и закрыли твой образ снега, замела, закружила пурга, а, быть может, снежинка и ты, принесенные к нам с высоты, чтоб сердца нам сковать навсегда, а самой улететь без следа. Помнишь тени домов на углу, уходивших в глубокую мглу? Помнишь, как ты исчезла из глаз? Мы встречались с тобой только раз». Стихотворение «Беззвучно падал снег» в переводе Евгения Саввича Нежинцева. «Беззвучно падал снег, туман, огни маячили в окне, и дальний звон стоял так странно в невозмутимой тишине. Мы шли с тобою, мы молчали. В мерцании мутно-голубом снежинки реяли, играли над чистым над спокойным лбом. И люди в сумраке редели, мелькали, гасли, как во сне. И мы брели, не зная цели, в вечерней снежной тишине. Стихотворение. Цветет сирень, сады белеют. В переводе Марии Ивановны Комиссаровой. Цветет сирень, сады белеют, роняя тихо лепестки, и надо мною снова веет далекий взмах твоей руки, а ветер теплый и кудрявый сквозь дымку легкую звенит, и на земле колышет травы, и, затихая, вновь шумит, или подхватит с новой силой напев протяжный журавлей, как будто вновь заговорила со мною сказка древних дней. Стихотворение «Дождь отшумел» в переводе Марии Ивановны Комиссаровой. Дождь отшумел, о, сколько света! Придешь ли ты, или прилетишь, или светлым веянием привета, как дождь внезапный прошумишь, или оставишь в сердце тесном все то, что день погожий пел, как дружен птиц полет чудесный, дождь отшумел. Первым зрелым сборником стихотворений Максима Рыльского литературоведы считают книгу «Под осенними зорями», вышедшую в 1918 году. Была переиздана в несколько сокращенном виде в 1926. В 1920-е годы Максим Рыльский входил в объединение поэтов-неоклассиков, которое подверглось преследованиям официальной критики за оторванность от проблем социализма. В течение этого десятилетия вышло около 10 его поэтических сборников, в числе коих были такие, как «Синяя даль», «Сквозь бурю и снег», «Тринадцатая весна», «Звук и отзвук» и «Где сходятся дороги», а также несколько книг с поэтическими переводами. В частности, перевод поэмы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш». Как и остальные неоклассики, поэт Рыльский в своем творчестве не реагировал на политические события и на протяжении 1920-х годов совершенно изолировался от советской действительности, лишь изредка в открытой форме высказывая возмущение идейно-политической и литературной атмосферой. Такое поведение вызвало острые нападки официальной критики и власти, что в итоге привело к его аресту в 1931 году. Около года поэт Максим Рыльский провел в Лукьяновской тюрьме, а несколько его товарищей по объединению Драйхмара, Филиппович и Зеров были репрессированы и погибли в лагерях. После тюремного заключения направление творчества Рыльского изменилось, и в сборнике 1932 года «Знак весов» он продемонстрировал активное приятие советской действительности, благодаря чему пережил и годы репрессий конца 1930-х годов и был причислен к официальным советским поэтам. Начиная с середины 1930-х годов и до последних дней, Максим Рыльский выпустил множество поэтических сборников, среди которых лучшими считаются «Лето», «Украина», «Сбор винограда», «Слово о родной матери», «Розы и виноград», «Голосеевская осень», «Зимняя запись». Кроме стихотворной лирики, были изданы 4 книги лирико-эпических поэм, множество переводов славянских и западноевропейских литературных произведений и научные труды по филологии и литературоведению. Стихотворение «Люби природу не как символ» в переводе Александра Иосифовича Дейч. Люби природу не как символ, с тобою схожий. Не для себя люби природу, а для нее же. Она для нас не только тема стиха, картины. В ней необъятные высоты и в ней глубины. Порыв души ее могучей всего сильнее. Что человек твои порывы в сравнении с нею? Она как мать. Так будь же сыном, а не эстетом. Тогда ты станешь не бумажным, живым поэтом. Стихотворение пером багряным вечность пишет. В переводе Бориса Александровича Турганова. Пером багряным вечность пишет бессмертные черновики. И ветер ласково колышет румяные розы лепестки. К нам красота идет, и снова все озарило на лету. А мы в грязь втоптать готовы земную эту красоту. Стихотворение «Дождь» в переводе Марии Ивановны Комиссаровой. Благодатный, долгожданный, светом радуг осиянный, гость вечерний золотой. Падай, бодрый, звонкий, свежий, над засушливой, безбрежной, пропыленной стороной. Ты вздохни горячей грудью, мать-земля, тебя остудит щедрый дождь и оживит. И пшеничной, и ячменной, буйной порослью отменной ширь полей возвеселит. Фрагменты стихотворения «Слово о матери родине» в переводе Бориса Александровича Турганова. Благословен тот день и час, когда раскинулась коврами земля, которую Тарас горючими омыл слезами. Благословенно в болях ран ширь беспредельная степная, та, что плывет, как океан, Херсона стены окаймляя, свой молодой девичий стан к Днепру могучему склоняя. Благословенно будь в веках, как солнце в глуби небосвода, как птичий голос в облаках. Ты песнь, скорбь и смех народа. Отвагу будешь ты в сердцах, когда нависла непогода. Благословенно синь озер и псел, и терпкий дух полынный народа нашего не стер и не сотрет наскок звериный. Благословенна меж сестер та, что зовется Украиной. И вы, собратья и друзья, нас всех под знаменем свободы, в тот край ведет одна стезя, где ясны зори, тихи воды. Благословен врагов разя, ты воин русского народа. Земля родная, знаешь ты, близки завещанные строки, встает народ, гудят мосты, кипят весенние потоки. Лисицы брешут на щиты, но солнце рдеет на востоке. В предпоследней строке этого стиха автор использовал известную фразу из «Слова о полку Игореве» «Лисицы лают на багряные щиты», но в украинском варианте из Ивана Франко «Лисицы брешут на червленые щиты». В начале Великой Отечественной войны поэт Рыльский с женой и младшим сыном, старший был призван на фронт, были эвакуированы в Уфу, где поэт трудился как научный сотрудник Академии наук Украинской ССР, которая тогда также находилась в столице Башкирской АССР. Вместе с Академией действительным членом которой его избрали в 1943 году, поэт переехал в Москву. Сочетая с литературным и скромным научным трудом участие в руководстве Союзом писателей Украины. В городе Уфе поэт подружился с башкирскими писателями Сайфи Кудашем и Баязитом Бикбаем, а в Москве углубил дружеские отношения с русскими и белорусскими писателями и поэтами, среди которых в первую очередь называл Александра Фадеева, Николая Тихонова, Павла Антокольского, Бориса Лавренева, Леонида Соболева, Леонида Леонова, Константина Паустовского и Валентина Катаева. После войны Рыльский продолжил трудиться в Академии наук Украины директором Института искусствоведения, фольклора и этнографии, отдавая много времени деятельности поэтической и переводческой, да отчасти публицистики и труду критика. По своей профессиональной надобности и в составе различных делегаций побывал в таких странах, как Польша, Чехословакия, Болгария, Югославия, Франция, Австрия и Бразилия. С друзьями на автомобиле объехал большую часть правобережной и левобережной Украины, Крым, побывал в западноукраинских землях, в красочном Закарпатье. Путешествовал он и по всему Союзу, побывал почти во всех союзных республиках. Многие из его поездок в той или иной мере отразились в его стихотворных строках. Стихотворение «Песни» в переводе Бориса Александровича Турганова. Когда напев родного края плывет в знакомых голосах, все мнится, будто собираю траву целебную в лугах. Есть в песне труд и даль похода, и скорбь, и радость, и любовь. В ней гнев великого народа, народу отданная кровь. Есть в песне девичья улыбка и взмах широкий косаря, и облик друга давний, зыбкий, как незакатная заря. Родной напев в душе колышу, но и другие любы мне, и радуюсь, когда заслышу я песню в братской стороне. Нет в мире племени такого, народа не было и нет, какой бы из глубин былого без языка пришел на свет. Да, в мире голосов немало, как много красок в мире есть, и все одна мечта спаяла в грядущем радостно расцвесть. То слово братского привета, то перестук сердец в бою. Ты песен жар, трудом согретый, люби как брат сестру свою. Ведь в каждом языке и слове тот незакатный день живет, когда сверкающей любовью все мироздание расцветет. Стихотворение «Народом мира» с сокращением в переводе Александра Борисовича Гатова. Среди миров наш мир кружит, на древний лад земля гудит, и каждый атом и микрон единой воле подчинен, творящий море, поле, твердь, одну вершащий круговерть. И в этой буре мировой вступает жизнь со смертью в бой. И вы, тревожные сыны, плодоносящей глубины, живете веяньем весны и лето солнцем голубым, и осени багрянцем злым, и чистотою строгих зим, и шелковым теплом травы, с которою сроднились вы, при воплях муки родовой. Он дорог вам, наш мир живой, ваш серп, ваш меч, ваш сев, ваш гнев и струнный перебор дерев, смех дочерей и сыновей, любовь, которой нет сильней, огонь домашнего тепла, произрастание ствола. Зверь в роще, птица в небесах, и рыба в реках и морях. Но кто владеет всем добром, что вашим добыто трудом? Своим трудом, своим горбом. Да, разве и они сыны прекраснозвездной глубины? Те, кто в живую круговерть несет раздор и злую смерть, кто топчет ваш плодовый сад, кто в воду льет смертельный яд, в дыхание вам отраву льет, кто сеет бурю, кривду жнет, кто землю щедрую рассек, богатство взял из гор и рек, чтоб вам их не добыть вовек, кто мысль и музыку и стих змеей обвил и губит их, кто ваш благословенный пот, все, что свободный труд дает, и кровь, и плоть, и огонь души разменивает на гроши, чтоб услаждал несытый взор кошмарный роскоши позор, кто оторвал от матерей их свет и счастье, их детей, их растлевает до конца, испепеляет их сердца, кто жизнь и тело продает за грош, кто множит свой доход церковным, осенив крестом кровь, ложь и кражу с грабежом, кто мирные поля страны сжигает лавою войны и брызжет мерзкою слюной в твой земледелец лик простой, тебе в лицо кузнец плюет, кто поднимает род на род и племена на племена, чей бог торговля, храм, война. С 1944 по 1964 год Максим Фадеевич Рыльский был директором Института искусствоведения, фольклора и этнографии Академии наук Украины. С 1946 года избран депутатом Верховного Совета Советского Союза. В 1958 году он стал академиком Академии наук СССР. Несколько слов о наградах и премиях. Поэт Рыльский – обладатель Ленинской и двух сталинских премий. Награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, а также является командором ордена Возрождения Польши. Стихотворение «Чуть розовый вечер на землю слетит» в переводе Бориса Александровича Турганова. Чуть розовый вечер на землю слетит, я в рощу иду, одинок. Взглянуть, как закат хоть на миг озарит мой край, что в тоске изнемог. Прекрасную сказку нашепчет мне лес, ту сказку туманы сплели под звезды, в страну небывалых чудес мечтой устремлюсь от земли. Взмахну над землею лазурным крылом, забуду, что здесь перенес, и вновь не останется в сердце моем ни мук, ни страданий, ни слез. Явный мир Максим Фадеевич Рыльский покинул на 70-м году жизни. Он скончался от онкологического заболевания 24 июля 1964 года в Киеве. Тело поэта похоронено на Байковом кладбище города Киева. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Максима Фадеевича Рыльского прозвучит стихотворение «Друзьям по единению», писано в 1943 году на переломе Великой Отечественной. В переводе Бориса Александровича Турганова. Эпиграфом к стихотворению были взяты строки Пушкина «Друзья мои, прекрасен наш союз». и строки Тараса Шевченко «Щоб усі слов'яні стали добрыми братами». Коні ржали за степной сулою, и поныне ржание их звучит. В грозный час подъемлем над собою древней славы необорный щит. Трубы нам трубили в Новограде, разве смолкнул их бессмертный звук? Чтобы мы покорно, страха ради, преломили Святославов лук. Разве понапрасну в день желанный, слитые в единую семью, как десницу медного Богдана, на восток простерли мы свою? Вместе, братья, знали мы недолю, вместе поражали вражью рать. И теперь ни на волнах, ни в поле братских наших рук не разорвать. Сердце наше и Москва родная, и родной наш славный Киевград. Если ныне Минск, пустыня неживая, завтра вновь он расцветет, как сад. Поклянемся в радости и в горе, мы одним стремлением сплочены, и во вражьем не потонут море наши солнцекрылые челны. Несколько строк об увековечивании памяти поэта Рыльского. В 1965 году в Киеве в честь Максима Рыльского была переименована улица Советская, в доме на которой он жил и трудился последние 13 лет. В самом доме с 1968 года был открыт литературно-мемориальный музей поэта, которым много лет руководил его сын Богдан Максимович Рыльский. Перед домом-музеем установлен бронзовый бюст поэта, работы скульптора Александра Александровича Ковалева. Недалеко от улицы Максима Рыльского расположен Голосеевский парк, которому в 1964 году также присвоено имя поэта. В 2003 году около центрального входа в парк был открыт памятник Максиму Рыльскому, авторами которого стали скульптор и заслуженный художник Украины Петр Филиппович Остапенко и заслуженный архитектор Украины Олег Константинович Стукалов. В октябре 1985 года именем Максима Рыльского названа одна из улиц в жилом массиве Сипайлова, города Уфы. Имя поэта также носит Институт искусствоведения, фольклористики и этнографии Академии наук Украины и Киевская специализированная средняя школа номер 7, бывшая железнодорожная школа, в которой в молодые годы трудился Максим Рыльский. В школе создан музей поэта. Кроме того, есть монеты Национального банка Украины и марки Почты Украины с изображением Максима Фадеевича Рыльского. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добром.